не все так однозначно. Надеюсь, несколько дней вы потерпите такое», — кивнул он в сторону коробки. «Соседство». Джедай обернулся, буквально на чуть-чуть, и последнее, что он ощутил, это слегка болезненную волну парализатора, прошедшую по телу, после чего отключился. Он не слышал, как клон устало выдохнул и скомандовал этого в камеру, к остальным. «Те, трое?» — спросил его стоявший у двери клон в обычной броне. «Кто вне камер, в расход, тайминги?» «И видимость для этих никто не отменял. Принято». И после того, как клоны вынесли тело отключенного руководителя ПСО, клон ткнул в камлинг. 33-й, по плану, норма. Дождавшись пиликания в ответ, он устало бросил парализатор на стол, помотал головой и через секунду, хлопнув по коленке и забрав оружие, вышел. На доке на столе мигала так и не отправленная директива, начинавшаяся со слов всем, кто выжил. Система Фолтикс. Примерно то же время. Голопанель в штабе высвечивала слегка то ли опухшие, то ли потолстевшие, но узнаваемое лицо вполне однотипного клона в непонятной модификации доспеха. Судя по всему, диалог, который эти двое вели, был достаточно продолжительным, но по-военному сухим. «Ну, это ладно, ты мне вот что скажи, уже без доклада. Чёс, как там наш неугомонный Мстюн? Воспылал? Не то слово. Воспламенился почти. Гром, он так ломанулся, что чуть движки не потерял. Станцию мы зачистили, но очаги локальные еще есть. Помощь не требуется, но у меня раненые. Всех раненые, брат, потерпи. Там три кораблика ушли в гипер. Все по-разному». Командующий 102-го звездного поморщился, что-то для себя отмечая. «Ладно, ты пока за старшего, тебя заберут как только так сразу. Этот, ну, не парься, мы его не тронем. Что-то он там хотел, пусть делает, пока не мешает. Да к Сарлаку в сраку его. Корабль мне верните. Ну, это по возможности, сам понимаешь». Генерал-командир Гром связь закончил. «Отбой». Лайн-командир ЧОС, вводные принял. «Отбой». Корусант. Храм силы. То же время. Ангарные створки сомкнулись за джедайской эфирной феей. К выпрыгнувшей Тагрути подошел Ангри в сопровождении пары стражников. «Магистр Ти. Магистр Кай», — сомкнула в приветствии руки Тагрута. «Как хорошо, что вы здесь. Вы можете объяснить происходящее? Знаю не больше вашего. Чрезвычайный комитет Сената блокировал храм. Многие мертвы, и я чувствую, как еще больше умирают. Думаю, нам надо подготовить храм к обороне. Но это же предательство. Может, нам подумать об эвакуации? Пока не знаю. Исходим из того, что сейчас мы – это все, что осталось от Совета, и те, кто сейчас в храме – последний оплот силы в галактике. Давайте пройдем в зал Совета, думаю, вам будет это интересно». Тагрута протянула передатчик к Каю в руку. Тот молча, не останавливаясь, его включил. Над передатчиком, постоянно озираясь, возникло лицо вполне молоденькой Тагруты. Бывший падаван Тана вскинул глаза в удивлении чуть в сторону Ангри. Изображение же тем временем начало говорить. «Здравствуйте, магистры. У меня мало времени, и поэтому скажу коротко, скоро орден будет уничтожен. Вам срочно нужно. Примечание к части. Фух, сам в шоке. Прода уже пишется. Приятного чтения. Приказ 66. Ч-1. Чужая война. Это другая мечта. В черном идет на покос. Это другая любовь. Смотрит в прицел из окна. Это другая война. Ставит меня под вопрос. Это другая война. Немного нервно. Эхо шагов по воде. Стою на мостике и обтекаю. То есть как это? Непонятно куда делся. Ну вот так. Провели стандартную перекличку. Посчитались. Один лишний. Искали по камерам. Дроидов подрядил прочесывать палубы. Расставил охрану. Ушел. Не наш пассажир. Бур устало развел руками. Ты хочешь сказать, у нас потенциальный диверсант на корабле? На корабле в гипере? Ага. Это запросто. Кэп. Но он, всего один. Денч опять заулыбался. Мандражка, наверное. Да и хрен с ним, когда мы выходим в обычное пространство. Через 17 часов. Блять, ты мне лучше скажи, что потом делать. Это Скар, и он, как всегда в последнее время, лаконичен. А, брат, а потом мы всерьез будем играть за спасение гражданских, ну или террористов, тут смотря с какой стороны. Ну, так, может, посвятишь, ты же вроде и так в курсе моих, этих. Помахал я над головой рукой. Ты давай конкретнее. Может, хоть подготовиться успеем. Бур незаметно возник на мостике. Впрочем, греющих уши клонов, как и случайно включенную общекорабельную связь, видел не я один. Айда в кают-компанию, говорю и понимаю, что собственно от моих действий зависит сейчас не просто многое, а именно все, вообще все, то есть судьба не только каких-то там юнлингов, которых я, по сути, видел только кучку, но и вот конкретно вот этих вот парней, и мне придется отправить их на убой, не всех, но от этого совсем не легче, господи, ёб твою мать, как все, блять, не вовремя, это ж надо же, опоздать на войну, на собственные, можно сказать, разборки, да я, ебать того в душу, просто победитель по жизни, это с учетом того, что я угандонил население планеты, дезертировал и угнал корабль. Впрочем, ситуация повторяется, только масштаб корабля увеличился, и народу со мной теперь больше. Да меня за такие выверты точно повесят яйцами на сосну. Найдут сосну в этой галактике и прибьют. Просто, чтобы другие не выебывались. Так, пока мы топали до кают-компании, минутка самобичевания и нытья закончилась. План на самом деле был прост. А вот то, что я слегонца опаздываю, несмотря на имевшийся, вроде как, запас времени, это товарищи пиздец. Что-то я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь попадун на моем месте, опоздал. Банально, бля, опоздал. Это как так-то, ебано. Кэп, это меня Дэнч за плечо подергал. Мы, оказывается, дошли, парни расселись, а я до сих пор стою возле входа. Автопилот довел тело, ноги встали, мозг занят генерированием неврастении. Спасибо, Диня. Задумался я чего-то. Обвел взглядом своих парней. Скар молча и напряженно таращился в налитый коктейль. Да, для офицеров такая опция была предусмотрена. Бур также пристально всматривался мне в визор и тоже уже снял шлем, отложив его в сторону. И Дэнч, каска на затылке, улыбается. Пронзительно так, типа, хей, командир, я за тобой хоть в пекло, но мне это пипец как не нравится, но я все равно тебе верю. Ну и во что ты нас на этот раз втравил? Брат, начал зачем-то Скар, его понять можно, он по штату мой зам, его башка рядом с моей лежать будет, когда и если нам их загильотинит, ну хоть братом называет, и то хлеб. Пацаны, начал я, просто потому что надо было с чего-то начать, помните, мы когда на награждении в храме были, нас тогда Сари, генерал Дженк, мгновенно, но стальным голосом поправил Бур, да, генерал Дженк их детишкам отвела, чё? Оторвался от стакана Скар. Тогда, ну, когда там, на Карусанте, рассказывал про свои, эти, видения. В общем, я тогда не сказал, что этот долбанный псих детей вырежет, сказал и неуверенно замолчал. Просто потому что не знаю, всех или нет. И факт, что не всех, но как им объяснить? Я не могу найти слов, потому что слишком много их видел. Там, у себя, разорванных, раздавленных, скрюченных и похожих на кукол, как только бы уснувших, но неизменно, детских трупиков, от грудных до того возраста, когда на лице предсмертная судорога вмораживает гримасу понимания происходящего, изнасилованных, расстрелянных, просто разорванных взрывом или посеченных осколками, сгоревших, задушенных или задохнувшихся от чего бы то ни было, а еще, потому что в нашей группе я был медиком, пока не переучился на снайпера, и потом нередко помогал в полевом, куда их всех после кипятков сносили. Но запомнилось не это, а всего один случай, когда шестилетний щегол притащил на руках свою младшую сестренку, грудную, один, с сожженной фосфором в хламину спиной. Он зажимал ей сломанную ручку и почти не кривился от боли, выжгло нервные окончания. Девочку-то спасли, а он у меня на руках практически отошел. На ломаном русском тогда говорил: «Дядя Сережа, вы за меня не волнуйтесь, мне не больно, вы», говорит, «Эльке помогите только». И этот щегол меня, здорового взрослого мужика, умирая и зная, что умирает, успокаивал. Спокойной такой, здоровой такой рассудительностью. Почти таким же голосом и таким же тоном, как в том гребаном фильме про долбанные эти вокруг теперь звездные войны. Мастер Скайуокер, и ты Стэмон оф Хем. В Хатшалу Ведо, я просто видел, как ломались из бойцов те, кто их хоронил, когда было больше некому. А еще я встречал убийц детей у себя, смотрел им в глаза, они не сожалели, никто не сожалел. Именно поэтому я тогда так почти психанул в храме. Именно по этой причине я не могу непредвзято относиться к этому долбанному чертил. Кэп, Али, это опять Дэнч. Обеспокоенный взгляд слегка разгладился, когда я поднял голову и посмотрел на него. Даже улыбнулся как-то, одобряюще, что ли. Тут, простите, задумался опя. Это точно, Бур как-то даже лицом потемнел. У мандалорцев, чью политику партии Альфам в учебке прививал Скирата, очень трепетное отношение к детям, очень. То, Как отчаянно они защищали инкубатор и детсады, когда КНС врубились в камина. Это просто надо было видеть. Фактически наступление войск КНС почти остановилось, когда кто-то в Токсит скинул инфу, что они взорвали и постреляли ясли. Да, брат, мне по большому счету насрать на взрослых, да и падаванов тоже. Ситхи, джедаи, их разборки, не более чем разборки двух религиозных сект. Это взрослые вырастают все разные, и в основном, сволочи. А дети все одинаковые, брат, ты же видел сам. Их даже общегалакта не знающих оставь вместе, заобщаются, играться начнут. Ну, только если не инсектоиды, у них инстинкты другие, и то не факт. Я усмехнулся, а вот Скар подумал секунду и хлопнул рукой по столу. Кэп, я молчал, на. Часто и много, на, сказал он, подняв взгляд. Но сейчас я задам вопрос, а твое, на, какое дело, нахрена оно лично тебе, на, я головой-то понимаю, на, что нас всех вот, на, создали как игрушек, на, наштамповали, на, обучили, дали оружие и отправили воевать, умирать, на, за республику, Кэп, за хренолеоны, как ты говоришь, миров, мы не воюем с джедаями, и нас они о помощи не просили, на, это не наша война, брат. Он поднялся, покручивая в руке стакан. Я шел за тобой всю эту чертову мясорубку, брат. Мне иногда было страшно, на. Иногда я боялся тебя, иногда за тебя, но я всегда знал, что это наша заруба. Нас для нее создали, брат. И ты хочешь защитить тех, кто играючи слал нас на смерть легионами. Кэп, я выполню любой твой приказ, я пойду за тобой до конца, я сдохну за тебя, за братьев. Да даже думать не буду, на, но я очень хочу понимать, нахуя, я вижу то, что вижу каждый день, командир, и сейчас знаю точно, это не наша война, брат. В повисшем натянутом молчании можно было услышать звон нервов, вой молекул, что угодно, кроме ответов на его выпад. Скар прав, только вот есть один нюанс, для клонов, личный, теперь слушайте очень внимательно, канцлер, Ситх. Сейчас он объявит о создании общегалактической империи и провозгласит себя императором. Дроидов деактивируют. Война почти закончена. Только вот один момент во всем этом есть, и я его тоже не озвучивал, осадил я, чуть повысив голос, дрогнувших парней. КНС тоже подчиняется ему. Нас всех просто надрачивали как будущую милицию. Вся война, по сути, была для нас направлена на то, чтобы посмотреть, кто лучше будет поддерживать его власть в галактике, живые клоны или дроиды. Я развел руки в стороны, показывая на обозримое окружение. Мы победили. Ебаный насос, охуеть. Тихо и как-то зловеще протянул Денч. Бур заржал, сквозь спазмы горла, тихо, скрипуче и оттого, по сумасшедшему. Скар с каменным лицом встал, шваркнул пластиковый стакан в стену и медленно пошел на меня. А я, видя его не совсем понятную реакцию, продолжил. Чипы у нас в голове не дали бы взбрыкнуть. Ну, у всех, кто серии не альфа и не нули. Кто не верит, спросите у доктора Фы, как на Манаан попадем, если попадем еще. Он точно знает, врать не будет. Ты, погодь-ка, Кэп, дай покумекаю. Ну мы так-то обязаны своей жизнью республике, которой присягали. И сейчас ты хочешь сказать, что последний оплот этой самой республики, храм джедаев. Ну, типа того, я от чего-то тоже начал улыбаться. Придурок, усмехнулся Скар, глядя мне в лицо. Парни моментально сжались и приготовились. Скар никогда не позволял себе кого бы то ни было оскорблять, а сказать то же самое, когда у тебя на корабле была дюжина тысяч личного состава, не судьба, да они бы твоего канцлера, эх. Я молчал, а он сделал шаг назад. Приказ 66, значит, хе, он горько усмехнулся, значит, нас использовали в темную. Хорошо, брат, я придумал себе причину. Пусть будет месть, я с тобой, что делаем? Искоса посмотрел на Бура, тот молча глубоко кивнул, а у Дэнча опять на лице проступила легкая сумасшедшинка. Как тогда, в детстве, наш маленький недосквад готов порвать галактику, а я мысленно клял себя, на чем свет стоит, самыми страшными словами. Им, самым преданным моим здесь друзьям, не нужна стоящая причина, им нужен повод. Причину для себя они сами придумают и обоснуют, а я на их фоне... заигравшийся лицемер, который только и умеет, что убивать. Расскажи, чего задумал? Бур и так был серьезнее некуда, а так, кажется, еще больше серьезности нагнал. Парни, план такой, выходим в систему Корусанта, имитируем побег теми, кто на корабле, ну или опять разыгрываем аварию, или устраиваем аварию, Бросаем корабль, спускаемся на поверхность. Тихо забираем сенатора Амидалу, наших подружек-джедаек, рвем когти в храм, а там по обстоятельствам. По-хорошему, она должна тормознуть одного очень злого убивца только своим видом и выиграть нам время, пока Сарисса занимается эвакуацией. Не факт, что успеем, кстати, но в этом случае, надо будет уводить тех, кто сможет, из храма, любыми путями. Если кто-то встанет на пути, или тихо в расход, или аккуратно выключаем, одно из двух. По-хорошему нужна сводка о перемещениях Верховного Канцлера или кто он там теперь, информация по войскам на планете, кто, что, как, где и вообще, будут ли нам мешать. Есть уверенность, что со стороны Ситха гарантированно будет 501-й легион. Рекс возвел брови вверх Бур. Он же нормальный боец, нафиг оно ему, приказы, брат, не обсуждаются. Погодь, Кэп, так это получается, я же говорил, клоны умные, стали. Скар, точно. Второй Ситх, генерал Скайуэкер, мрачно закончил Бур. Еще пиздецы будут, это он уже в мою сторону. А то давай, больше форс-юзеров. Мать моя митохондрия. Нет, больше никого, но вот с легионом придется потоптаться. Идиот ты, командир. Нахрена тогда людей ссадил, Скар? Вот и что ему ответить, а вот правду. Знаешь, не хотел, чтобы они со своими бились, если что вдруг. Странное у тебя благородство, Кэп. Похоже на то, что ты загоняешься. Отдохнуть бы, это я как медик сквада рекомендую. Бур юморит, не верю. Осна все, очередная авантюра, вводных нет, кого взрывать, непонятно. Как обычно, Дэнч улыбался, широко и искренне. Скар хмыкнул, поймал мой взгляд, и очень пронзительно посмотрев, сказал просто: командуй, брат. За несколько часов обсуждения, да-да, обсуждения моего вообще непродуманного плана, мы переругались, перемирились, перебрали до хрена возможностей и вариантов, опять переругались и сошлись на том, что данных, как обычно, не хватает, и так по кругу. В целом, план оставили тем же, только разбили его на части и с оговорками. По настоянию Бура, он остается на корабле и координирует наши действия. Ему все равно надо перезапросить всех, кто ответит, выяснить обстановку, и вообще. В общем, он только что открытым текстом не сказал, что стучит, и с него поэтому спроса будет меньше всех. Заодно выяснит, что к чему, и будет нас вести. Скар, Дэнч, полтора взвода клонов серии 5 спускаются со мной. Куда девать поредевших противоабордажников, внезапно оказавшихся под командованием СТ, сержанта со знакомым позывным Джонни, так и не придумали, поэтому запихали их со мной, по обыкновению в группу прикрытия. В нее же вошли дэнчевские бомберы и часть буровских инжи. Посмотрели на расклад, плюнули и перетасовали всех заново. Вызванные командиры подразделений не сказать, что обрадовались назначением, перетасовкам и прочему, но тут меня оттерли от объяснения политики партии, и все участие в мотивации бойцов свелось к тому, чтобы подтвердить, что мы со своими воевать не будем, пока они нас не офеечат первыми, и это именно спасательная операция по эвакуации гражданского несовершеннолетнего населения из гражданского же учреждения. Храм Джидючил, кстати, объектом военным так до сих пор и не являлся. Это многое, кстати, объясняло, в товарищи взрыв на его территории, и прочие казусы, что там постоянно происходили. Нережимный объект же, ёптыть. Ну и самое важное, по завершении операции я сдаюсь, сам, целиком, весь, один. А вот для узкого круга лиц все было очень не так однозначно, да и план выглядит совсем иначе. Задача максимум выглядела банально и подло: убить Палпатина, дождаться неполной зачистки храма от взрослых особей джедая, арестовать Скайуэкера, привести джедаев к покорности в связи с небоеспособностью, а там пусть демократы дальше решают судьбу галактики. Может, следующим канцлером станет клон из наших? Почему бы и нет? План шит белыми нитками, но по последовательности доступных нам действий расписан. Причем, очень я рассчитывал на то, что легионеры Сковородкина банально бунтанут. А нет, так пусть вся галактика видит, что там происходит на месте. Бур обещал устроить ретрансляцию с нашлемных камер. С одной стороны, действительно я зря народ ссадил, но с другой, у малых групп шансов быть незамеченными больше. Потом был быстрый перекус, больше походивший на царский ужин по количеству наставленного на столы, и монастырскую затрапезную, по съеденному, короткий сон, проверка работы дроидов, их, кстати, решено было всех оставить на борту, уточнение задач, подготовка, сборы. Заставил парней перед сном обколоться кольта так, чтобы из всех щелей текло. За полчаса до выхода из гипера все были готовы и на местах. Дисгруппы копошились в ангарах, докомплектовываясь расходниками до состояния вьючных ишаков, что таскают опиум через броды речки Пяндж. Бур, приняв командование кораблем, неожиданно быстро освоился и с мостика гонял инженеров в техотсеки на предмет соорудить или наоборот разорудить намеченный на корабле саботаж, для чего к херам уже поскручивали практически все датчики и контрольные блоки, переведя управление кораблем исключительно в ручной режим. Денч должен был идти первым и сразу в храм, выяснять обстановку, разведка, уточнять вводные или сразу врубаться в оборону. Диверсант он все-таки первоклассный. Мы со Скором и остатком нашего поджопника под командованием Джонни летим сразу за Мидлой. Асаку и Саррису я не планировал, поскольку они должны быть или уже в храме, или так же, как мы, опоздать. В любом случае, под моим командованием я их не видел от слова никак. Для джедаев храм, как для нас камина, не только дом, но и символ незыблемости и непогрешимости их учения и убеждений. Так что девочки сами по себе, а я с какой-то даже обреченностью прошелся по кораблю. Странную память о себе оставил. Назвать корабль моим именем, точнее номером, была идея Грома. Дескать, в назидание и в пику джедаем. Ну и чтобы намекнуть простым бойцам, что есть куда расти и вообще. На мостике остался только Бур в окружении дроидов. Живого пилота заменил в последний, можно сказать, момент. Фактически на корабле он остается в составе взвода, остальные в БИЦ. Там, как и на мостике, есть прямые лифты до офицерских спас-капсул. Даже делать ничего не надо, зашел в лифт, а дальше автоматика за секунды сама выплюнет тело в капсулу и отстрелит ее, несмотря ни на какие сопротивления со стороны экипажа. Не имадианцы, трусы. Но в нашей ситуации, все на руку. Может, все-таки в БИЦ, тебе нас наводить? «Если что», — спросил я, отрывая взгляд от светящихся полос и завихрений гипера. «Не, тут кресло удобней», — хохотнул Бур, поерзав на капитанском кресле. В чем-то он прав, в битве ему пришлось бы стоять возле стола, с выдвижным упором под спину, но стоя. «ДДГ, хрена ли, уж не прощаешься ли ты, суприм-командер?» «Никак нет, лайн-командер Бур», — подъебнул его назначением я. «Просто думаю, что на борту окажусь еще не скоро. На все воля силы, брат», — хмыкнул он в сторону, а потом очень серьезно на меня посмотрел. «Возвращайся живым, куда бы ни шел». «Спасибо», — невольно козырнул братишке. «Вадиан». Я развернулся и ушел, не оглядываясь. Просто не хотел, боялся. Боялся того, что он снимет шлем, и я увижу его глаза. Боялся увидеть в них обреченность. Путь до шлюза прошел как в тумане, в БИЦ не зашел, смолодушничал. Я же знаю их всех, это мои бойцы, многим я сам, лично, мышку на плечо лепил. А господи боже ж мой, да я же банально боюсь сдохнуть. Самобичевание опять прервали, только теперь шумом из оставшихся канонерок. По машинам, банта пуду, готовность 5 минут, и чтобы через 2 я ваши жопы на палубе не видел. Кого увижу неозадаченным, произведу в боевые пидорасы лично. Мать вашу пробирку. И что самое смешное с этим лихим горлопаном, гонял он вполне себе офицеров. В варзвании, должности отнюдь не равно. Бедолага охренел от своей такой экстремальной ротации, но народ не ропщет, бегают. И, похоже, рады, у всех мандраж. Хороший он парень на самом деле, Джонни. Обтесался, ну да к нам просто так не попасть, каждый свою службу знает туго. Скар подошел. Доложил о готовности. Денч слева сзади положил руку на плечо и сжал. Стукнулись с ними налобниками шлемов. Молча. Разошлись по канонеркам, как раз к моменту, когда автоматика корабля нежным женским голосом сообщила. Внимание! Выход из гиперпространства через 20. Усадил свою задницу на закрепленный ящик с гранатами. 19. Смотрю на Денча. Суетливый немного, но расслаблен. Пошлемно посчитал своих оболтусов и пристегнулся к тросику стопора. 14. При взгляде на закрывающийся створ лааты внутри что-то кольнуло. Как будто, нет, ну его нахрен. Даже думать не хочу. 10-9. Скар, глянув на то, как я мотнул головой, внезапно шлепнул меня по заднице. Ну как, шлепнул. Там пластинка не очень удобная, поэтому все равно, что толкнул. Но пока я соображал, что именно он сделал, пришло осознание, зачем, отвлек, попустило немного, только набрал легкие поблагодарить, как он прервал. Бригада Каэйш общий, проверка связи, отчет поскводно. Странное тактическое название для нашей сборной солянки синий. Ну, как мы иногда отрываемся алкашкой, это только я ржу про себя, что справедливо. А для мандоат, коими себя сейчас клоны мнят, синий – цвет брони. И цвет этот означает «защитник», почти бодигард, но глобальней, символичненько. Я бы по-своему обозвал всех сусликами с номерами, и хрен бы с ними. 2-1, выход из гиперпространства. Начата процедура торможения. ТЭКС, торможение, значит, вышли мы недалеко от орбиты Корусанта. Бур специально, что ли? Сейчас же ОР будет выше гор стоять, и нас наверняка попробуют сбить. Но с другой стороны, хрена там, чем ближе мы будем к гравитационному колодцу планеты, тем меньше таковой шанс, ибо рухнем, не сгорев, а это, ну... Граны с нашей подачи теперь кому угодно расскажут, как это весело. Данные, нужны данные. ГРР, как медленно. Аденчи компания уже поднимаются с платформы в сторону открывающегося шлюза. Ком-3 Денч, тишине тихой охоты, братья. Тихой охоты, шепчу в ответ, как с Карой Бур сейчас почти одновременно. Почему-то возникло чувство, что если лет через 50 меня попросят вспомнить момент, когда его канонерка выходила за пределы поляризационного щита ангара, я смогу это сделать покадрово. Вот неповоротливая с виду туша качнулась в космосе и сорвалась в пике. Маленький, пока еще бесцветно-серый шарик Корусанта внизу был размером с футбольный мяч и быстро приближался. Мы выходили по меридиану от полюса. Как любой сенатский или военный корабль, была у нас такая привилегия – выходить из гипера сразу над столицей по орбите. Будь у нас гражданский транспорт, пришлось бы на краю системы торчать до морковки на заговенье, проходя таможню и прочие бюрократические радости. А так нас сейчас должны опознать, значит, на планете поднимут тревогу, щиты, или вообще все, что способно нас спустить с орбиты, или как опция, растащить на атомы. Самое смешное, что ПВО и ПКО у Корусанта слабые. До того момента, как Гривус наведался сюда по канцлерскую тушку, его вообще не было. Совсем. Никакого. Только флот. Сейчас есть, но зенитки представляют собой типовые роторники Z6, только размером больше. И ничего крупнокалиберного, места нет, или отдача разрушит инфраструктуру. Щит планетарный есть. В чьем он видении, никто не знает. Вроде бы СБ сената рулит, но это мелочи. Мла он не перекроет никак. О, пошел поток данных от Бура. Сейчас все узнаем. Спустя минуту я понял, что что-то идет не так. Буркэпу ответил, нафиг выжимку гражданских новостей, где наша информация, нету. Не понял, Бур, повтори, Кэп, эфир чист, как репутация канцлера, нет связи ни с кем, диспетчерская работает в автомате, штаб молчит, гражданская администрация молчит, рыскаю по всем частотам, тишина, автотрансляция с сигналом стендбай на субчастотах 102 звездного и гражданские новости, даже полиция молчит, глушилки неактивны, подойдем ближе, все узнаем. ХММ, что-то мне это напоминает. Ладно, потом вспомню, у меня другой гемор в голове почему-то всплыл. Просто потому, что он сейчас бы на мостике пригодился. Куда после совещания подевался мой гребаный астродроид? Борту 134. Технические коммуникации. Время примерно то же. Люк обслуживания магистральных соединений кабелей, чуть звякнув крышкой, отстегнулся от потолка и, вильнув своим стальным полуэллипсом, остановился. Сначала из люка показались ноги в стандартных клоновских бутсах фазы 2, хотя принять их за таковые мог только дилетант. Спустя еще секунду из люка легкой, хищной каплей выскользнул клон. Почти бесшумно, но не таясь, в этом закрытом техническом помещении ему точно ничего не угрожало. Он подошел к стоящему в углу отключенному и немножко с виду помятому астродроиду серии R4. Видимо, даже для себя неожиданно клон заговорил вслух, откинув крышку санконтроля слева от корпуса астромеха. Так, значит, хорошо. Пара нажатий на встроенной дыке в руке и из вентиляции вынырнул, с разных сторон собираясь, маленький рой микродронов, простеньких камер с микрофонами. Адаптивный камуфляж на катране ограниченной серии «Диверсант» поплыл, приобретая вполне себе узнаваемый рисунок и цвет не очень распространенного здесь и вполне узнаваемого американского ЦУ. Астродроид тем временем встрепенулся, включая последовательно узлы и блоки. Крутанув маковкой кругом, он остановил и сфокусировал видеосенсор на клоне, что-то сдавленно и раздраженно пиликнув. «Прости за разрядник, увы, ты не вовремя на меня вылез. Ну привет, малыш, узнал, вижу, что да, Клон скосился на выставленный дезинтегратор в боку механика. «Не спеши, у нас есть работа, которую надо сделать. Поможешь?» И, усмехнувшись, вбил на наручи несколько команд. Астродроид дернулся и утвердительно пиликнул. Клон только хмыкнул. «Авось тогда и я еще на что-то сгожусь. Радикальные отличия милиции от полиции предлагаю поискать самостоятельно. Скажу только, что полиция от слова «полис» — сугубо гражданская структура. Примечание к части. Дальше, две главы замеса. Постараюсь не разочаровать. Приятного чтения. Приказ 66 часов 2 на ступенях к небесам. Алфавит – это не только список желаний, это еще и буквы законов. Из дневника одного клона. После высадки и так ни о чем не хотелось думать, а тут мы все слышали их разговоры. Впервые в жизни мне захотелось утопить эту галактику в крови, твари. А потом мы приземлились и почти без боя вошли в джедайский храм. Дошли до заслонов. Там все очень быстро произошло. И вот это было по-настоящему страшно. Технический центр аппарата канцелярии канцлера Сената Галактической Республики. Ранее, техник оперативного штаба, сидящий за терминалом, был молод, но попал он сюда исключительно благодаря своему умению или нежеланию задавать вопросы вкупе с предельной для разумного его вида исполнительностью, что для людей, в принципе, редкость. Но для отчетности сейчас именно он, уставившись на экран с графиками и диаграммами, дублировал входящие директивы, под протокол озвучивая свои действия, ловко бегая пальцами по клавиатуре. Приказ номер 66 получен. Согласно директиве ДА-101 запускаю протокол активации. Активация прошла успешно. Охват 12, 23, 25, 28, 32% продолжает расти. Полный охват прогнозируем в течение 72 часов. В этот момент по всей галактике в пределах ретрансляторов ВАР вместе с приказом под номером 66 запустилась программа, транслирующая в шлем каждого солдата ВАР еле слышный писк, ультразвуковой сигнал чипу-импланту, активирующий выработку определенных видов гормонов, личный кабинет будущего императора галактики Небесная река, здание Сената Республики. Он смотрел в зеркало и был доволен. Седина повылезла, темная сторона лечит, радость, нет нужды скрываться. Его, пусть и не единственный, но самый сильный ученик наконец вырежет храм. Этот практически вечный рассадник глупости, такой же глупец, мальчишка, ставший разменной монетой в его тонкой игре, а клоны, с ними немного не так, но это тоже решаемо, темная сторона пьянит, да и кто посмеет теперь что-то сказать ему, единственному правителю целой галактики. Пульт с активатором чипов в виде браслета на руке, стоит только подать сигнал, надежно убьет любого клона в радиусе 100 метров, да и заменить надо генералов и маффов на более лояльных. Но это все позже. Привычно отмахнувшись от грандиозного потока мыслей в перегруженном мозгу, он отдался мягкой, обволакивающей тьме. Она бурлила, велась вокруг него непривычно мягко, нет, она струилась и перетекала, причиняя боль, ничтожную боль, которую можно и потерпеть. Его учитель мог бы им гордиться. Да, час его триумфа настал. Он сам, добился всего, что хотел, и теперь, именно теперь ситхи будут править галактикой. Древнее пророчество наконец сбудется. А что же до этих дураков в Сенате? Что ж, надо пойти объявить этим ничтожествам о создании империи. Его империи. Надо торопиться, что-то подгоняет. Предчувствие, еще не оформившееся в видение. Хорошо, пусть будет так. И в полумраке туалетной комнаты, единственном месте, где он мог теперь побыть один, из зеркала, спрятанные глубоко под капюшоном, на него смотрели два светящихся ярким золотом глаза. Примерно в это же время несколькими уровнями ниже. Коридор. Маэстро Писташ, командир сил планетарной безопасности специального корпуса тактической разведки, старший адъютант отдельной роты связи майор КК-17-25 Буч. Сэр, вам срочно нужно пройти со мной. Командир Буч, если это не форс-мажор, то не задерживайте меня, верховный канцлер ждет, раздраженно сказал человек в темно-фиолетовом балахоне. То, что последовало мгновенно за этим, для второго человека в Галактической Республике стало шоком. Хваленая сенатская охрана мгновенно осела на пол под почти бесшумное визжание станеров, а из коридора спереди и сзади появились клоны. Много клонов, и только рука фактического визиря дернулась к коммуникатору, как в висок уперлась холодящая не только нервы дулошки, а говоривший до этого клон со сталью в голосе произнес: «Вынужден настаивать, сэр». «Буркэпу, бур здесь», слышу в шлеме, и закусив губу, Лихорадочно пытаюсь сообразить, и кажется, отключи кодировщики и дай круг по частотам нашей связи от космоса до планетарки, со звуком. Принял круг по частотам, даю звук. В уши врывается транслируемое шипение и вой с характерным гулом ветра и треском веток. Ясно, классно. Отставить, бур, это ЗАС. Кто-то круто глушит всю связь в секторе. Понятно, значит, мы ни до кого не достучимся, а связь только на нашем внутрибатальонном канале. Что происходит, придется выяснять на месте. Одно хорошо, нас они тоже не слышат, только передачу могут фиксировать, но при таком трафике. План на самом деле прост до безобразия, хватаем Амидалу и в храм, не нарываясь, скрытно и спокойно уводим тех, до кого дотянемся. В случае столкновения, ну там по обстоятельствам, если получится убедить бойцов 501-го, хорошо, не получится, проведем эвакуацию, и для этого, чтобы не вступать в бой, нас вполне достаточно. Ну, а если придется резать, с легионом можно справиться только силами целого легиона, и тут не тащить весь 102-й звездный было бы глупо, но кто мне даст, это раз и для спасательной операции много сил не надо, только внимание привлекать. Не совсем же я из ума выжил, со скрытным проникновением будут проблемы, но на нашей стороне сейчас работа ЗАС, в том числе. По крайней мере, в это хочется верить. Ребята Бура перехватит трансляцию, стоит только дать им точку доступа, поэтому, как минимум, один заслон все же придется вырубить. Да и неохотно клоны с клонами воюют, есть методы их, скажем так, склонить к сотрудничеству. Хе, если получится. Остальное, чистой воды авантюра и импровизация. Храбрюсь, конечно, но пошмалить придется, и нехило. Причем с двух сторон, выйти бы правильно. Но, я надеюсь, Бур потом вытащит из джидюкских архивов что-то полезное. Схроны, базы, законсервированные точки эвакуации, не совсем же джедаи долбодетлы. Ну и нам, так сказать, компенсация на будущее. Да и надо куда-то этот детский сад потом девать. А самое безопасное место для них сейчас, прямо под носом, в березках. Ну почти, туда и отступим. Правда, придется поползать по нижним уровням и катакомбам. Но, Ворова давно все приготовил, места под березками, а если точнее, на десяток уровней ниже под ППД 102-го звездного хватит целый легион спрятать на пару месяцев. Ну и пару десятков забавных ящерок туда закупил в качестве зверинца, но это уже по моей просьбе. А там, надеюсь, джедаи сами что-то придумают, если, хе, не будет технической возможности сразу свалить с планеты. Отвлекающий маневр мы им обеспечим, будь здоров. Что будет дальше, думать пока не хочу. Закончится война, свалим на Мандалор, или куда подальше, но позже, не раньше, а после, уже не мои проблемы. Дом хочу, свой, с садом и кузней, и отдохнуть, просто проснуться, чтобы утром без вот этого вот всего. Командир Кэп, сэр, прервал мои размышлизмы голос пилота. Мы подходим к заданной точке. Наши идентификаторы свободно прошли допуск. Сэр, это странно. Что странно-то? Сэр, я использовал стандартные коды доступа 102-го, но диспетчер не запросил второй уровень паролей. Даже автоматика молчит. Сэр, это подозрительно. Мы уже в атмосфере? Да, сэр, ниже уровня облаков. Открою обзорку, говорю пилоту. Кэп, общий, народ, смотрите по сторонам внимательно. Ищем любые признаки активности войск или планетарной СБ, спасателей, пожарных, медиков. О любой замеченной странности, докладывать, отбой. Спустя пару минут наблюдения я отчетливо понял, что мне не нравится. Вроде Корусант вел себя как обычно, но, даже несмотря на то, что их по факту переподчинили, но не расформировали. Говоря по-нашему, и это конкретно цепляло глаз, где все менты, блин, если бы не наводка Бура, хрен бы мы нашли комплекс сенатских апартаментов, но он был здоровый и охранялся теми самыми сенатскими гвардейцами только не в церемониальных хламидах, а во вполне удобной композитной броне с игольниками и станерами. Задорный синий цвет оно не отменяло, но нам же проще хоть сразу видно. Ну и копия их, тоже тот еще геморрой. По большому счету все знали, где он, но нам нужна была конкретный сенатор. И тут внезапным и незаменимым показали себя ребята Джонни. Этот псих на подлете к ЖК, образно выражаясь, приказал пилоту своей летучки спикировать на будку охраны. Гвардейцы от такого резкого, как понос, в форте охренели, но спустя десяток секунд у нас были координаты балкона, а внизу завязывалась непонятная возня, похожая на кошки-мышки. Кошки были раскрашены под забавную зеленую цифру. Мышки в синем пытались убежать. Часть ребят Бура были сразу с глушилками и прикреплены по одному к каждому отделению, поэтому на предмет раннего срабатывания тревоги я был спокоен. Ух ты, сколько охраны побежало из основного комплекса. А как, наши их прям по часовой закручивают, но не стреляют. Хаймэм, ну, по крайней мере, не на поражение. Так, подразнить и вытянуть. Впрочем, спустя пару секунд на дыку пришли координаты уровня нужного нам балкона. Пожелал внизу ребятам удачной охоты. Теперь отвлекать охрану их задача. Мы же за оставшиеся пару минут должны произвести изъятие глубоко беременной амидалы. Пузатый комплекс из 5 стоящих в шахматном порядке зданий был монструозным и возвышался над верхними уровнями Карусанта, как пропиленная индусом-архитектором бочка храма Шраванабелагала. Наверху стояла автотуриль ПВО, поэтому подскакивать пришлось снизу. Впрочем, балкон, это тоже было мало сказано. Скорее, открытая оранжерея с балюстрадой длинной, в 20 метров, лоджии. Так-то я не ожидал, что все будет прям как в фильме, но оранжерею Амидалы в фильме я не помню. Ну да ладно, не все коту масленица. Одна из канонерок с двумя снайперскими парами спокойно отделилась от строя и нырнула вниз. У них задача передового дозора и наведения, заодно и разведают, что там сейчас возле храма делается с нашей стороны подхода, ну и маршрут проверит. Мало ли как на них, а потом и на нас защитная автоматика отреагирует. Скаржи с двумя взводами своих ссыпался на площадку, и я с гордостью наблюдал, как они синхронно и методично зашли внутрь сенатских апартаментов.